Глава 37. Недолго посовещавшись, шериф Пен, Мелвин Бассет и Лиди приняли решение ехать на машине шерифа. Аврора ехать отказалась, заявив Лидии, что и то и стоило бы остаться дома. «Мужчины все решат, дорогая. Не понимаю, почему тебя постоянно тянет во все впутываться? Давай лучше займемся ужином, раз ты говоришь, что голодная. И не понимаю, почему вы все так всполошились? Лидия, милочка, ты же сама говорила, что тут снует какой-то репортер из Чикаго, который хочет написать статью о новом нефтегазовом месторождении. Почему бы ему не взять интервью у Фила Дилейни? Тогда почему он вызвал мэра за город, а не явился прямо к нему в кабинет? Вы думаете, это какая-то ловушка?» Аврора схватилась ладонями за щеки. «Я окончательно запуталась». «Возможно, Фил и правда отправился на интервью», — примирительно заявил Пен. «Но подстраховать его не повредит. Если честно, я согласен с Ро. Не понимаю, зачем вам ехать с нами, мэм. Мы с Мэлом отлично справимся и вдвоем, но, как я заметил, вас трудно остановить. Теперь вы на колесах, так что еще, не дай бог, увяжетесь за нами следом. Так что лучше езжайте в моей машине на виду. Мне так спокойнее будет». «Вы и правда считаете, что Филу Дилейни грозит опасность?» — спросил Пен еще раз по дороге из города. Они направлялись в северо-западную часть округи, где находились заброшенные нефтяные поля, и то и дело попадались заржавевшие, полуразвалившиеся вышки. «Не знаю. У меня нехорошее предчувствие». Лидия вдруг явственно представила сцену из сна, в которой Фил гулял по кладбищу с мертвой собакой. «Я думаю, его мог вызвать навстречу шантажист. Тот самый, кто забрал дневник Пейджа». «Тогда почему Фил не позвонил кому-то из нас?» — парировал шериф. «Ведь мы же все принимали в этом участие. Почему не посоветовался, не попросил помощи?» «Он уехал полчаса назад. Вас уже не было в кабинете в офисе шерифа. А этот доктор?» «Док Эмори уехал в Кембридж. Это в 30 милях отсюда. У него там вторая практика. Я разговаривал с его секретаршей». «Видите?» «Наверное, он постеснялся звонить Авроре в пансион и втягивать ее в еще большие неприятности. Мистер Дилейни все-таки джентльмен. А мистер Бассет был в то время просто вашим заместителем и уже давно оставил службу, так что он в итоге принял решение разобраться совсем в одиночку». «Не понимаю», — упрямо покачал головой шериф. «Больно нетерпеливый шантажист у вас вырисовывается. Чем он мог так пронять Фила, что тот сорвался с места от первого звонка?» «Может, пригрозил, что обратиться в прессу? Если я правильно поняла, сейчас решается не только вопрос благосостояния самого мистера Дилейни, но и будущего Айду. Если всплывет какой-то скандал, это может поставить под удар планы концессии, а мэр Дилейни уже обсудил этот вопрос со многими местными жителями. Все на него рассчитывают». «Да, у нас так принято», — одобрительно кивнул шериф. «Маленькое место, большое сердце», — повернул голову молчавший доселе Бассет. Лидии как никогда сильно захотелось оказаться как можно дальше от этого места, вернуться в новый Ханаан, в свой уютный обжитой дом, заняться садом, даже терпеть злобные сплетни за спиной и осуждающие взгляды соседей. «Может, я что-то неправильно делаю?» — спросила себя Лидия. «Мой любимый муж умер, а я просто отстранилась. Мой мир разбился вдребезги». «Фу, как патетично!» — тут же одернула она себя. Неожиданно она отчетливо представила Джорджа, сидящего рядом с ней на заднем сиденье автомобиля шерифа. Его рука с рыжеватыми волосами на фалангах и продолговатыми ногтями лежала в четверти дюйма от ее собственной ладони, почти соприкасаясь. Она посмотрела на воображаемое лицо мужа и увидела, что он улыбается с интересом, изучая пейзаж через окно. «Как было бы прекрасно, если бы попали в это приключение вместе», — подумала она. «Какая ерунда!» — тут же возвысила голос более разумная Лидия в ее голове. «Джордж ни за что бы не дал втянуть вас обоих в подобную авантюру. Мы бы ни за что не застряли в Айду, хоть бы тут трижды сломалась машина. Он бы вызвал лимузин до ближайшей железнодорожной станции. Может быть, зашел бы в сувенирную лавку, а потом несколько месяцев рассказывал друзьям о нелепом местном культе девушки с зеленой сережкой. Но никогда бы не докопался до правды. Это только мое собственное приключение, потому что вот я такая любопытная идиотка. «Земля здесь мертвая». Отвлекшись от раздумий, леди услышала разглагольствование шерифа с водительского места. «Скважины просто бросили, никто не дал себе труда их правильно запечатать. Впрочем, это тоже владение Дилейни, некому за ними следить. Мы тут частенько развлекались, когда были подростками. Уже в конце 30-х, когда нефть перестали качать. Приезжали, залезали в домики рабочих, глупостями всякими занимались», — хмыкнул Пен. «Мы тоже», — поддакнул Мел Бассет. «Я слышал, что и местные ребятишки тоже по-прежнему сюда шастают, мне племянники рассказывали. От домиков, правда, уже почти ничего не осталось, тут вроде говорят, что опасно. Но кого это останавливало, правда, босс?» «С дюжину старых вышек разбросаны по всей округе», — сказала Лидия, вертя головой. «Откуда вы знаете, куда ехать?» «Подождите и увидите, мы едем в сердце Айду». «Как? Опять сердце?» «А вы думаете, откуда взялся девиз? То, что вдоль дороги, это так, мелочевка. Тут была настоящая жила, колодцы бурили очень близко, практически сплошняком. Так до сих пор эти вышки и стоят, словно заросли. Я еще помню, когда они работали, меня отец возил ребенком. Качали и качали, качали и качали, как кровь из артерий». «Могу себе представить». «Многое бы отдал, чтобы снова услышать этот звук. Погодите, сейчас увидите». Дорога сделала крутой поворот, обогнув лесистый холм, и взору Лидии открылась ровная плоская долина, почти целиком засаженная проржавевшими каркасами старых нефтяных вышек. Почему-то она представляла их себе насосными рычагами, как она видела в иллюстрированных журналах, но они скорее напоминали ажурные башни, вроде Эйфелевой, только пониже и попроще. «Вот оно, сердце Айду», — торжественно сказал шериф Пен. «Эй, тут какая-то машина», — указал Бассет. «Но это не Линкольн мэра». Лидия высунулась из окна. «Я знаю этот автомобиль. Он принадлежит Рейборну Таннеру, журналисту из Чикаго».